10. Мавров прибыло. Пока государство Аль-Андалус со своим населением ремесленников и землепашцев день ото дня все менее склонных к маршам и фанфарам в военном смысле загнивало и стагнировало, христианские королевства Севера, монархии молодые и амбициозные, становились все более задиристыми и агрессивными и расширяли свои территории, вступая в альянсы и играя друг с другом фу-манчу в рамках того противостояния с переменным успехом, которое теперь мы называем «реконкистой». Но тогда оно было всего лишь стратегией выживания без какой-либо оглядки на национальную принадлежность. Примечание. Фу-манчу. Литературный персонаж, созданный английским писателем Саксом Ромером. Первый роман «Тайна доктора Фу-Манчу» вышел в 1913 году. Является воплощением зла, криминальным гением вроде профессора Мориарти или Фантомаса. Его образ используется в кино, телевидении и радиокомиксах уже более 90 лет. Конец примечания. И доказательством того, что в те времена не было еще ни современной концепции Испании, ни общего патриотического чувства, является хотя бы то, что уже довольно поздно, в XIII веке, Альфонс VII разделил свое королевство Кастилию, на тот момент уже объединенное с Леоном, между двумя сыновьями. Кастилию одному, а Леон другому, а Альфонс I, например, завещал Арагон не кому-нибудь, а военным монашеским орденам. Эта манера делить королевство на части, столь не похожая на тот патриотический христианский порыв сказки, о котором втюхивали моему поколению в школе, и который вновь стал так актуален в невеселой Испании 21 века, и не была и не есть что-то новое. Такая дележка случалась совсем нередко и свидетельствует о том, что испанские короли и их дети, а до кучи и вся аристократия, такая же оппортунистическая, противоестественная и продажная, как и наша нынешняя политическая элита, преследовали свои личные интересы, в то время как проекту единой, унифицированной родины предлагалось немного подождать. Вплоть до того, что реализации этого проекта мы ждем до сих пор, или даже уже и не ждем. Наиболее ярким примером отсутствия общей цели в средневековой Испании является Фердинанд I, король Кастилии, Леона, Галисии и Португалии, достигший в XI веке очень многого, но и похеревший все эти достижения после смерти, поскольку разделил королевство между своими детьми – Санчо, Альфонсом, Гарсией и Уракой. И развязал тем самым еще одну из таких привычных и близких нашему сердцу гражданских войн, в этом конкретном случае братскую, для разнообразия. Война эта имела разнообразнейшие последствия, в том числе и для эпической поэзии, потому как именно из-за этой истории явилась миру всем известная фигура Родриго Диас де Вивар, Сид Кампеадор, запечатленный в замечательном фильме в главных ролях Чарльтон Хестон и Софи Лорен, снятом, как и следовало ожидать, американцами. Что касается истории Сида, о чем мы более подробно поговорим в следующей главе, то нужно уточнить, что в те времена, когда местные мавры уже довольно сильно сдали в военном плане, перестали дружить с ятаганом и отошли от строгости исламской веры, с севера Африки начались набеги фанатичных и воинственных племен, что стремились разобраться с ситуацией на манер Аль-Каиды. Это были, перечисляя в порядке поступления, Аль-Маравиды, Аль-Махады и Маринеды. Народ жесткий, чуть что за оружие, не считавшийся, особенно поначалу, ни с кем, то и дело, начищавший рыло христианским монархам даже в их удостоверениях личности. Но дело в том, что вот так, потихонечку, полигонечку, попадая из огня да в полымя, натирая кровавые мозоли, нарушая договоренности, вступая в браки, в альянсы, полагая, что твоя рубашка ближе к телу, убивая друг друга, когда не нужно было мариновать мавров, христианские короли Кастилии, Леона, Навары, Арагона и графы Каталонии, каждый на свой лад, Португалия действовала тогда совсем на особицу, расширяли свои территории, все больше и больше оттесняя испанских мусульман. И территории эти, хоть мавры и отбивались всеми четырьмя конечностями, как кот, пузом кверху, и привлекали в помощь себе подкрепления с севера Африки, а потом не могли от них избавиться, все же медленно, но верно расширялись к югу, и мусульманские города массово оказывались под христианами. Все более или менее прояснилось при Фердинанде III, короле Кастилии и Леона, том классном короле, который отобрал у мавров Кордову, Мурсию и Хаэн, заставив правителя Гранады платить себе дань и усилившись за счет его войск, завоевал Севилью, прожившую под маврами 500 лет, а на закуску прихватил и Кадис. Его сын, Альфонс X, стал одним из тех королей, которыми, к сожалению, наша история вовсе не изобилует, образованным и просвещенным. И даже при том, что пришлось ему и в гражданской войне поучаствовать, еще одной в череде тех, что были до этого короля и будут после, и набеги маринидов отражать, нашлось у него время сочинить, или же приказать сделать это, три фундаментальных труда. Общая история Испании, обратите внимание на название страны, а ведь сейчас говорят, что этому имени без году неделя. Контиги и семь разделов права. И примерно в то же время, но уже в Арагоне, король, известный под именем Рамиро II Монах, знаток испанской специфики, особенно специфики дворян, политиков того времени, выкинул очень симпатичное коленце. Созвал местную знать и велел всем отрубить головы, сделав из них прекрасную экспозицию. Сегодня мы бы сочли ее произведением современного искусства. Этот эпизод вошел в историю под именем «Колокол Уэски». Приблизительно в это же время один мавританский писака, известный как Ибн Саид, парень мозговитый и очень наблюдательный, сказал о берберах пару слов, которые я не могу не процитировать, потому что они как нельзя лучше характеризуют испанских и мусульман, и христиан тех бурных веков, а также добрую половину испанцев сегодняшнего дня. «Это народы, которых Господь выделил особо в силу их суматошности и невежества», наградив в общем и целом враждебностью и жестокостью. Занавес.